Август Туманов. Джокер Чернобога. Книга вторая. Глава первая. Красная пелена слетела с моих глаз так же неожиданно, как и появилась. Моим глазам представилось совершенно унылое серое место. Бесконечный серый пол. Никаких стен или потолка было не видно. Я повертел головой. Вокруг ничего, кроме этой серости. Никаких звуков, никаких запахов. Абсолютная космическая тишина. На всякий случай пощупал пол рукой. Он оказался прохладным. Немного прошелся взад-вперед. Освещенность и обстановка не изменились. Никаких новых ориентиров не появилось. Попробовал двигаться прямо. Шел несколько минут, однако вокруг все оставалось по-прежнему. Из интереса крикнул, но звук сразу погас. Еще заметил, что не отбрасывают тени. Тогда подумалось, если все вокруг одинаковое, может, идти вообще не имеет смысла. Если меня в это место кто-то специально засунул, то пусть сам и найдет. А бродить без цели нет смысла. Вдруг что-то случится, а я уставший. Сел на пол, прикрыл глаза. Жаль, опереться не на что. В результате просидел недолго. Даже не успел втянуться в медитацию и поймать релакс. По моему внутреннему ощущению, времени прошло не больше 10 минут, когда ухо уловило посторонний шум. Не поднимая век, понял, что это шаги неторопливо приближающегося человека. Когда звук стал более близким, приоткрыл один глаз. Ко мне приближался высокий, немного сутулый человек в белом костюме. Я сразу узнал его. Это был он. Тот, благодаря которому я находился здесь. Не в смысле именно здесь, в этом сером отстойнике, а в этом мире, куда он меня забросил после моей смерти на старом бетонном заводе. Того, что слева, если ехать по шоссе на Мутино. Открыв оба глаза, с ожиданием смотрел на него. Он остановился в нескольких шагах. Его удлиненное бледное лицо показалось мне довольным. Чернобог ничего не сказал, просто внимательно изучающе окинул меня взглядом. Появилось ощущение, что он видит меня насквозь. Наверное, так оно и было. Темновид вынул руки из карманов брюк, быстрым движением достал откуда-то толстую сигару. Гильотинкой обрезал кончик. Прикурил от крупной медной зажигалки. Мне даже сидя было видно, какое у нее высокое тройное пламя. — А ты оказался хорош, лютояр, — произнес он, выпуская изо рта струю густого дыма. — Не ожидал от тебя такой резвой прыти. — А ты оказался не совсем честен со мной, — ответил я, не вставая со своего места. — Ты забыл мне рассказать, что не пользуешься, скажем так, широкой популярностью в этом мире, да вообще почти никакой не имеешь. — А что, разве должен был? — откровенно удивился Чернобог и сам ответил на свой вопрос. «Нет, лютояр, в этой игре нет никаких правил и условностей». «Так это игра?» Вот как раз с этой стороны я ситуацию почему-то никогда не рассматривал. Это откровение меня неприятно зацепило. «Вся ваша человеческая жизнь — игра в любом из миров. Об этом люди обычно узнают только тогда, когда вылетают из нее навсегда. Редко везет таким, как ты, повторно попасть в расклад. Это дорогого стоит. Но в твоем случае все оказалось оправдано. Ты смог дать толчок событиям, благодаря которым запустились нужные процессы. Нужные кому? И еще по правилам и условностям вопрос. Если это игра, то я могу делать все, что захочу? Так ты и раньше в своей прошлой жизни тоже делал, что хотел. Каждый ограничивает себя сам в своих поступках. Зависеть это может от внутренней силы, уверенности в себе, от широты фантазии, в конце концов. Или же от множества других причин, вплоть до моральных устоев. Он прервался и сделал несколько глубоких затяжек, наслаждаясь процессом. Я же обдумывал его слова. Если смотреть под таким углом, то про внутренние ограничения я с ним был согласен. Тем не менее, знать, что ты не просто живешь свою собственную жизнь, а отыгрываешь непонятную до конца роль в чем-то увлекательном фильме, было неприятно. «Зачем вытащил меня сюда?» — спросил я, подумав, что пауза затянулась. «А ты не понял, что именно произошло на поляне?» — усмехнулся темновид. «Ну ладно, до тебя скоро дойдет. А чтобы такие ситуации, требующие моего экстренного вмешательства, происходили реже, я приготовил для тебя подарочек, сюрприз, так сказать». «И где же он?» — уточнил я, не замечая вокруг мешка с подарками. «Он уже у тебя! Внутри!» — скрипуче хохотнул Чернобог, затянулся и, наклонившись ко мне, выдохнул струю ароматного дыма на меня. Через секунду плотный белый туман окутал меня с ног до головы, а уже в следующее мгновение я отключился. Сознание вернулось неожиданно резко, и я от удивления распахнул глаза. Прямо надо мной было безоблачное голубое небо. После серого отстойника оно выглядело великолепно. Повернув голову, увидел, что солнце уже поднялось над кронами деревьев. Я огляделся по сторонам. Это была небольшая полянка в еловом лесу. Вокруг было так тихо и спокойно, что хотелось остаться здесь навсегда. Что за странные мысли? Как я здесь оказался? Что было вчера? Почему болит голова? Серое помещение и разговор с Чернобогом мне приснились? Попытался вспомнить, но ничего не получилось. В голове было совершенно пусто. Поднимаясь на ноги, увидел свои руки. Они все были покрыты засохшей темной кровью. В то же время на них не было ни ран, ни царапин. Пальцы целы, шевелятся нормально, повреждений нет. Дотронулся до своего лица. Кожа сухая, кажется, губы потрескались. Тело подчинялось с большим трудом, как бывает после запредельных нагрузок. Очень тяжело. Посидел минуту на земле. Сердце колотилось в бешеном ритме, стучало, пытаясь вырваться из груди. Попробовал встать еще раз, медленно и осторожно. Вокруг никого, только деревья и умиротворяющая тишина. Заметил протоптанную тропинку неподалеку. Она зигзагами уходила в лес. Других не видно. Значит, пойду по ней. А что это там, на другом конце поляны? Навально что-то пестрое. Надо бы рассмотреть поближе. Чем ближе подходил, тем сильнее чувствовал сильный запах свежей крови. А вот и те, кто этот запах источал. Лежащие тела в ярких дорогих костюмах. Их зачем-то специально разложили треугольником на земле. Сделал несколько шагов вперед. Тела были основательно растерзаны, вокруг следы крови. Голов нигде не видно. При более внимательном осмотре одежды мертвецов мелькнула мысль, что я видел этих людей и даже знал их. Но я никак не мог вспомнить ни их имен, ни обстоятельств нашей встречи. С расстояния в пару шагов постарался разглядеть раны. Нет, это похоже на работу зверя. Но животное не будет так укладывать тела. В то же время это точно не холодное оружие. Рубленные и резанные раны я распознаю в любом виде, а этих как будто просто порвали. Неужели все-таки зверь? Не человек, это точно. Интересно, как получилось, что, находясь на одной поляне, они мертвы, а я жив? Бегло осмотрел себя. Надо же, ни единой царапины. Подняв голову, прислушался. Тишина. Решил осмотреть территорию. Там, чуть дальше, за телами, среди деревьев, виднелось что-то непонятное. Надо посмотреть. Чем ближе я подходил, тем отчетливее становилась картина. Три заточенных кола торчали из земли. На них что-то круглое. В принципе, уже догадываюсь, что это может быть. Стилизация под деяние одного румынского князька, которого потом прозвали Дракулой. Да, так и есть. Три головы, аккуратно насаженные на колья. Лица несчастных белые, глаза полуприкрыты. Кровь в районе шеи уже подсохла. Разглядывая страшную экспозицию, вдруг вспомнил, где я их видел. А спустя мгновение память полностью вернулась. Это же младшие родовичи, которые планировали легко расправиться со мной на этой самой поляне. Вик, Ник и, кажется, Кир. Недавно они были уверены в своей родовой силе, угрожали мне быстрой смертью, а теперь глаза их покорно устремлены куда-то в землю. Так что же произошло? Взглянул на свои окровавленные руки, затем посмотрел на головы и совсем рядом услышал странный шум. Чуть повернув голову, заметил, что на пне за первым рядом сосен сидит нечто. Кажется, даже смотрит на меня, хотя я еще не понял, чем именно. Сделал несколько шагов в его сторону, чтобы получше рассмотреть. Несмотря на то, что существо сидело, было понятно, что ростом оно выше 2 метров. Кожа его была не совсем кожей, а скорее корой. серая, с трещинами, в глубоких бороздах которой прятался мох. Плечи его были узкими, но длинными. Руки спокойно лежали на коленях. Локти торчали острыми сучками, с которых едва проклюнулись почки. Шея была длинной, жилистой, с выступающим кадыком, покрытым зеленоватым налетом лишайника. Голова с широким низким лбом словно вытесана целиком из старого пня. Над бровями тянулись глубокие морщины, заполненные смолой. На меня он смотрел крупными глазами, в которых совсем не было зрачков. Сплошная зелень. Нос существа был прямым, тяжелым, с черными ноздрями. Тонкие, почти прозрачные цвета осенних листьев губы кривились в подобии улыбки при виде меня. Радостная улыбка не выглядела, впечатление портили темные и крупные, как у старого кабана, зубы. Тело его покрывало накидка из разнообразных листьев всех мыслимых цветов. Я узнал только дубовые, кленовые и березовые. «Отличный камуфляж», — мелькнула у меня мысль. Сквозь листву в некоторых местах проглядывали выпуклые, как у голодающего зверя, ребра. Ноги существа были босыми, а ступни узкими. Если не знать, что на этом месте должны быть пальцы, то их легко можно было принять за корни. Голени покрыты жестким волосом, похожим на еловые иголки. Существо сидело на широком пне и неотрывно следило за моими передвижениями. В глазах его не было ни злобы, ни радости, только пристальное внимание. Мне было понятно, что это не маска, не дурацкий костюм и не шутка. Это настоящий лес, который научился быть человеком. Ладно, не человеком. Человекообразное существо, несомненно, было лешим. Сейчас он, увидев, что я его заметил, хлопал своими широкими сучковатыми ладонями. Аплодировал. «Приветствую, хозяин леса!» Я решил быть вежливым с этим могущественным существом. «Чем заслужил твое внимание и одобрение? Если, конечно, аплодисменты — это одобрение». «Повеселил ты меня, человече! Ты же сейчас человек? Ну да, уже сам вижу!» — проскрипел леший. «Ты вчера сделал мой вечер, как у вас, людей говорят. Доставил немалое удовольствие. Давненько такого не видывал. По вашему исчислению, наверное, лет 300. А может и того больше. Совсем счет годам потерял. А за редкое зрелище такое дарю тебе исполнение 3 желаний». «Могу просить вообще все, что захочу?» — удивился я формулировке. Лесовик на золотую рыбку вообще похож не был. «Все, что твоя душа пожелает, но только в пределах моего леса, и вынести из него ты ничего не сможешь», — с довольным видом пояснил леший. Я хмыкнул. «Лесная нечисть меня на жадность решила проверить? Забавно!» «Уважаемый хозяин леса», — обратился я к нему, — «мне бы умыться и водиться, и спить, а потом и к остальному можно будет переходить». «Надо бы зачесть за первое желание», — проворчал леший. «Ну, я сегодня добрый. Вон, родник!» Он кивнул головой вправо. Там между деревьев протекал небольшой родничок. Готов поклясться, что несколько минут назад его не было. Я умылся и вдоволь напился ключевой воды. В голове сразу значительно прояснилось. Вернулся к лешему. «Уважаемый хозяин леса», — начал я издалека, — «меня зовут Лютояр. Я оказался в этом месте не по своей воле, и если что-то сделал не так в твоем хозяйстве, искренне прошу меня извинить». Судя по внешнему виду, лешему мои слова пришлись по душе. Я же продолжил. «Так получилось, что после вчерашних событий у меня, кажется, что-то случилось с головой. Не могу точно припомнить последовательность событий. Помню, что попал на эту полянку странным способом. Из пещеры как будто перекинуло меня. Потом смутно припоминаю вот этих молодых людей, которые потеряли головы. Они, кажется, обидеть меня хотели. А вот дальше все как отрезало. Ничего не помню. Не мог бы ты, уважаемый леший, рассказать, что именно произошло?» «Так там и рассказывать больше почти нечего. Когда они уже окончательно решили тебя убивать, твоим телом завладел Чернобог и порвал этих дерзких мальцов, как волчонок рвет полудохлую мышь. Но как же это было красиво! А как они верещали! Услад моим ушам!» Не удивившись моему вопросу, ответил он, качнув крупной головой. «Благодарю. Это многое проясняет. Жаль, не видел всего сам», — ответил ему и уточнил. Твое предложение про три желания в силе? Слово твое крепко?» «Сказал ж тебе, выполню. Но выносить нельзя. Ни в карманах, ни в руках. И за пазухой тоже». «Да, спасибо, что напомнил. Тогда давай начнем. Расскажи мне, уважаемый леший, что именно случилось с дорогами к Северграду». «Это твое первое желание?» — искренне удивился хозяин леса. «Ты тратишь его на пустой разговор?» «Да, я очень надеюсь на откровенность». «Ну, как скажешь, твое дело. Дороги к вашему городу я перекрыл 2 недели назад по просьбе рода Ворона, сроком на месяц. Не знаю, зачем им это. Они принесли щедрое подношение и попросили не препятствовать разбойникам, а на остальных напускать морок. Родовичи и ловушку ту в пещеру установили, в которую ты успешно вляпался. Она тебя сюда и перенесла, под мои зеленые очи, где была засада младших отпрысков рода. А дальше сам знаешь. Мне, по чести сказать, эти бандиты самому противны были. Покой мой нарушали, хозяйство разоряли. Приходилось терпеть. Знаю, что ты их извел под корень, за это благодарен тебе. Поэтому явился тебе в облике своем и говорю как с равным. Ну, почти. А раз на вопрос твой ответил и сказать тут больше нечего, считаю первое желание исполненным». Леший выглядел очень довольным. Видимо, считал, что провел меня. «Давай следующее». «Хорошо, уважаемый леший. Есть у меня второе желание. Думаю, оно будет тебе по силам. Хочу, чтобы ты научил меня видеть расставленные магические ловушки». Он минуту молчал, глядя на меня в упор и хлопая глазами. «Как там тебя звать? Лютояр? А ты башковитый, как я погляжу. Ишь, как выкрутил ситуацию. Ладно, будь по-твоему. Набери воды из родника». Он бросил мне в руки небольшую глиняную миску. Я отошел к роднику, набрал половину и вернулся к лешему. Тот взял ее у меня из рук и поставил себе на колени. Завел правую руку себе за спину, вытянул оттуда пару неизвестных мне травок, растер и бросил в миску. Потом добавил светлый корешок, тщательно измельчив его. Вытянул левую руку вверх к ближайшему дереву и щелкнул пальцами веточками. Через несколько секунд на дереве показалась крупная рыжая белка, спустившаяся по ветвям и вложившая в ладонь лешего небольшой пакетик из широкого листа. Он надорвал его и высыпал содержимое в миску. Задумчиво помешал пальцем, бормоча что-то еле слышно. Сначала ничего не происходило. Потом вода в миске изменила цвет на зеленый, и к ее поверхности стали подниматься крупные пузыри, которые сразу же лопались с громким хлюпающим звуком. Повалил зеленый пар. Через пару минут жидкость успокоилась, став снова прозрачной. Леший протянул миску мне. «Пей до дна!» — выдал он инструкцию. Я с сомнением заглянул внутрь. Вода была совершенно чистой. Никаких следов растений уже не было. Аккуратно приложился к миске и выпил. Протянул пустую тару лешему. Тот внимательно посмотрел на меня странным долгим взглядом своих зеленых глаз и торжественно сказал: «Второе желание исполнено!» Я не почувствовал никаких изменений внутри себя. Вопросительно взглянул на хозяина леса. Тот хмыкнул и махнул рукой влево. Повернулся в указанную сторону. Сначала вроде бы все было как обычно, лес как лес. Потом, чуть вглядевшись, я заметил серое мерцающее пятно на земле шириной 1,5 метра. Удивленно указал на него пальцем и повернулся к лешему. Тот удовлетворенно кивнул. «Вот так это и работает. Выкладывай свое третье желание, будем прощаться». Я на пару секунд задумался. Было бы заманчиво захотеть что-то для себя лично, но в результате сказал совершенно другое, решив проверить одну теорию. Ведь нет же никаких правил и условностей. «Своим третьим желанием я освобождаю тебя, хозяин этого леса, от всех ранее совершенных договоров, заключенных не по твоей воле с родовичами любого из их клана». Мне показалось, что даже ветер стих после моих слов. Леший сидел с открытым ртом и удивленно взирал на меня из-под своих мохнатых бровей. Потом он чуть шевельнулся, и мне показалось, что пень под ним треснул. «Не знаю, как именно ты это проделал, Лютояр. Догадываюсь, конечно. Неужели тот, кто в тебе вселяется, наделил полномочиями говорить от его имени? Ладно, не отвечай. Как бы это ни было удивительно, но я больше не чувствую нити связи с башней Ворона, которому уже 50 лет. А это значит, что теперь я свободен. Полностью свободен!» Леший поднялся с пня и подпрыгнул высоко вверх на своих деревянных ногах. Это выглядело очень необычно. Подлетев на уровень 4 метра, он, медленно кружась вокруг своей оси, начал спускаться вниз. Через пару минут он возвышался надо мной с непонятным выражением на лице. Предполагаю, что это была радость. «Человек-лютояр!» — торжественно произнес он. «Ты удостоен чести узнать мое истинное имя! Меня зовут Чернохмур! Пожми мою ветку!» Он протянул мне свою сучковатую ладонь. Я пожал ее. Леший продолжил. «В благодарность за то, что ты избавил меня от неприятностей, я предлагаю тебе свою дружбу. Если тебе вдруг станет совсем тяжело в лесу, скажи такие слова, и я приду к тебе на помощь». Он прошептал мне на ухо несложный способ вызова и добавил. «Надеюсь, сам понимаешь, что слишком часто меня беспокоить не нужно». «Понимаю», — ответил я, — «только на крайний случай. А скажи, Чернохмур, как так получилось, что род ворона смог тебя подчинить?» «Не хочу об этом говорить. Не хочу портить радостный день воспоминаниями об этом. Скажу только, что не обошлось без вмешательства их покровителя», — проговорил он. Вдруг какая-то синяя птичка села ему на плечо и зачирикала. Леший послушал ее и перевел взгляд на меня. «Рад был познакомиться с тобой, лютояр. Благодарю тебя еще раз, но мне пора. Хозяйство большое, глаз да глаз нужен». «Успехов тебе, хозяин леса!» — от души пожелал я ему. «А скажи напоследок, что будет с дорогами на Северград, и как мне выбраться отсюда?» «Дороги уже свободны, а вернуться...» Он сделал полшага ко мне и чуть наклонился. «Очень легко!» С этими словами леший крутанул в воздухе указательным пальцем и ткнул меня в центр груди. Показалось, что у меня из-под ног выдернули землю. Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава 2. Белый ферзь уверенной рукой поставлен на черную клетку. Сварог сел в кресле удобнее и с улыбкой посмотрел на соперника по игре. Перун задумчиво поднял бровь и замер на несколько секунд. Его сюртук был расстегнут на 3 пуговицы. Он оторвал взгляд от доски и взял в руки бокал. Вдохнул аромат. Красное вино блеснуло в лучах заката. Он улыбнулся, поставил фужер обратно. «Слышал, есть интересные новости по большой игре с Трибога?» — как бы невзначай спросил Перун. «Интересные для кого?» — широко улыбнулся Сварог. «Для него? Для нас? Для Чернобога? Для равновесия в этом мире?» «За равновесие можно не беспокоиться», — ответил Перун и сделал рокировку. «Оно всегда берет свое, а порой даже прихватывает наше». «Вот когда прав, старина, тогда прав», — Сварог смотрел, как свет заходящего солнца отражается в его бокале. «Новости действительно есть. Новый игрок Темновита ловко набросил камней на свою чашу весов. Судя по всему, он уже смахнул с доски несколько фигур Стрибога». «Даже так?» — Перун заинтересованно поднял взгляд на оппонента. «Неожиданно. Не пора ли нам сделать ставки?» «Это никогда не поздно сделать. Думаю, целесообразно еще немного понаблюдать, а потом уже ставить», — ответил Сварог и сделал небольшой глоток. «Лично я для себя еще не определился с вероятным фаворитом». «Ну, это же не скачки», — Перун сделал ход конем и посмотрел в сторону заката. «В такой игре целесообразнее ставить на обе стороны». Сварог усмехнулся и отсалютовал сопернику бокалом. Мгновение кромешной тьмы сменилось сумрачным желтым светом. Я ощутил под ногами почву, но не удержался и приземлился на 4 конечности. Подняв голову, увидел перед собой огромные заплаканные глаза. «А что такая симпатичная девушка делает одна в этом мрачном месте?» — спросил я у Вики, сидящей на полу у колонны в разбойничьем гроте, из которого меня затянуло в стену. «Лютояр! Живой!» Девушка хватала воздух ртом, потом бросилась мне на шею. «Ты вернулся?» «Как я мог не вернуться?» — усмехнулся я, крепко ее обнимая. Кажется, меня тут ждали. Ты не представляешь, что тут было, — затараторила Вика, потом вдруг осеклась. А где ты был эти 3 дня? Сколько? 3 дня? Пришел мой черед удивляться. 3 дня назад мы зачищали разбойничье логово. Потом ты сунул руку в эту стену и пропал. Парни обыскали лес. Разбили часть стены в том месте, где ты исчез. Она указала рукой на дыру в стене. Сначала сутки все тебя ждали здесь. Потом большую часть людей отправили обратно в Северград. Еще сутки здесь сидели десятники. Сегодня остались только мы с Радомиром. А где же он? Я оглянулся по сторонам. Пошел снаружи ноги размять, ответила она. Лютаяр, ты не представляешь, как я рада, что ты вернулась. Все глаза проплакала. А что с Радмилой творится, словами не описать. А что с ней? Она же вроде в норме была, когда я ее отвязал, удивился я. Когда она узнала, что ты пропал при странных обстоятельствах, совсем извелась. Винит в этом себя. Не ест, не спит. Людмила вчера знахарку вызывала, намутили отвар целебный, чтобы уснула. Напоили кое-как. Только так и сморил ее в сон. Может, отдохнет хоть немного. Я тяжело вздохнул. Услышав шаги, развернулся в сторону выхода из пещеры. В проеме появился Радомир. Заметив меня, он остановился, постоял секунду и бросился ко мне. «Командир, Лютаяр, мы тут уже...» Мой заместитель явно не был готов к такому повороту событий. Мы обнялись. «Докладывай». Я включил режим командира. За прошедшие 3 дня мы рассортировали и пересчитали добычу. Все распределили по схронам. Оружие разбойников отвезли Далибору. Как ты и говорил, денег не взяли. Благодарение покровителю на капище не проводили, ждали тебя. Я решил, если сегодня не вернешься, проведем завтра. Какие будут распоряжения, Лютаяр? Все правильно сделали, молодцы. Давайте сначала вернемся в Северград. Расскажешь, где тебя носило все это время? Спросила Вика, протягивая мне флягу с отваром. Расскажу. В дороге. А скажи-ка мне, Радомир, из башни Ворона были какие-нибудь необычные новости? Откуда знаешь? Удивился заместитель. Что-то случилось у них, это правда. Никто толком не знает ничего. Но флаг на башне приспущен. А так бывает только, когда кто-то из родовичей переходит в мир иной. Они об этом в городе не объявляли, уточнил я, делая глоток бодрящего отвара. Нет, это вроде как внутреннее семейное дело. Нам доводят только о смене патриарха рода, вроде как, чтобы были в курсе, и больше ничего. А что, ты что-то знаешь? Да тут такое дело. Давайте пойдем, есть хочется так, что желудок сводит. Седой мужчина с перекошенным от злости лицом смотрел из зала совета башни Ворона на раскинувшийся перед окнами город. Руки его сжали трость так, что костяшки пальцев побелели. Сзади раздался тихий стук. «Рододержец вызывал?» — прошелестел тихий голос ключника. Патриарх рода медленно повернулся к вошедшему. Было видно, что он всеми силами старается унять кипевшую в нем злость, но это давалось ему с трудом. «Как?» — рявкнул он на своего помощника. «Как это могло произойти? Кто это сделал? Есть подробности?» «Владыка», — ключник склонил голову, — «на данный момент ничего не известно». Мы случайно нашли обезглавленные тела группы младших родовичей, отправленных на охоту на краю леса. Там, где обычно выходили на связь с лешим. Точно установили, что их убили не на этом месте. Останки были перенесены туда гораздо позже, судя по тому, что кровь запеклась давно, и вокруг ее следов не было. Все артефакты, которые были на них на месте, как и деньги, что исключает версию нападения с целью ограбления. Какого еще ограбления? Патриарх яростно ударил тростью в пол. «Кто осмелился напасть на родовичей Ворона? У нас нет войны с другими кланами. Или я чего-то не знаю? Какими силами это можно было сделать? У нас в лесу шастают чужие маги? Как могло случиться, что молодых, талантливых, одаренных парней полных сил могли убить таким варварским способом?» Рододержец, магических эманаций в месте обнаружения тел не было. Силы чужих магов наши артефакты не уловили. Способ умерщвления не установлен. Кроме очевидных сверхъестественных физических повреждений, другого воздействия не было. Или его следы тщательно вычищены. Это произошло на охоте? До нее? После нее? Как прошла охота? Звереныш загнан и уничтожен? Пока ничего не известно. Ведун пытается выяснить рододержец. Я доложу, как только получу известие. Что с нашей долей бандитской добычи? Что говорит леший по поводу убийства в его лесу? Рододержец, казалось, немного успокоился и сел на свой трон. Владыка, ключник опустил голову еще ниже. Лесных разбойников найти до сих пор не удалось. В условленном месте они не показывались уже 3 дня. Для нашего связного в городе вести не оставляли. Такое ощущение, что они исчезли все разом, чего, конечно же, не может быть. Наши люди продолжают их поиски. С лешим все еще сложнее, мой господин. Сам он больше не выходит на связь. И что еще хуже, нити связи с ним тоже больше нет. Кощунник утверждает, что если нет нити, то наш договор с ним аннулирован. Патриарх внимательно слушал до этого момента. После того, как ключник замолчал, лицо его стало белее снега, белее его седых волос. «Ты сам понимаешь, что сейчас сказал?» Рододержец медленно выговаривал слова зловещим шепотом. «Договора, который заключил с таким трудом мой дед с помощью нашего покровителя, больше нет? Договор, который позволял нам контролировать лес между 3 городов? Я правильно тебя расслышал?» Казалось, ключник хотел бы оказаться как можно дальше от этого места, но вряд ли он мог бы там укрыться от гнева патриарха рода. «Владыка, кощунник пытается выяснить подробности. Я доложу, как только получу известие». «Я это уже слышал!» Подскочивший с трона глава рода ворона ударил всей тростью по круглому столу зала совета, вложив в нее рвущуюся наружу личную силу. Толстая дубовая столешница треснула разом в нескольких местах. Остатки стола с грохотом рухнули на мраморный пол. «Поди прочь и принеси мне в следующий раз хороших вестей!» Как только я толкнул калитку, на пороге дома появился домовой. «Вернулся! Я знал, что ты вернешься! Я чувствовал!» — верещал он, исчезая в одном месте и появляясь в другом. Потом вдруг наморщил нос, принюхался и нахмурился. «Пахнет лесом. Дремучим лесом. Тем, в котором я бывал в детстве. Нехорошее место. Ты был на окраине 39-го?» «Я тоже рад тебя видеть, Космач. Может, сначала запустишь в дом, накормишь с дороги, а потом уже расспрашивать будешь?» Засмеялся я в ответ на его суету. «Это я мигом!» — ответил маленький хозяин дома и с тихим хлопком исчез. Радамир отправился готовить вечернее мероприятие, а мы с Викой поднялись по ступеням и вошли в дом. В гостиной стол был застелен белоснежной скатертью. На нем стоял заварной чайник, от которого исходил тонкий запах лесных трав. Бормотание космача, доносящееся из разных углов избы, навевало мысли о его кипучей деятельности. «Мне бы помыться с дороги, космач», — сказал я домовому, когда он в очередной раз мелькнул неподалеку. Он перевел на меня взгляд, чуть задумался и ответил. «Так иди, вода уже подогрета». «Я провожу тебя, лютояр», — ухватив меня за пояс, игриво прошептала Вика и потянула меня за собой. Она всячески пыталась помешать моим попыткам использовать душ по назначению. И я поддался на ее уловки. Действительно, обед может немного подождать. «Космач, а где ты берешь продукты?» — поинтересовался я, обгладывая сочную куриную ножку. Домовой удивленно воззрился на меня. «А что не так? Невкусно? Пересолил? Переперчил?» — забеспокоился Космач. «Нет, все отлично приготовлено. Ел бы и ел, да не влезает уже. Вопрос в другом. Это была отличная запеченная курица. Но где ты ее взял? Когда мне в детстве вбивали в голову науки, то научили одной простой вещи. Закон куриного сохранения называется. И звучит так. Если в одном месте внезапно появилась курица, то значит в каком-то другом месте она исчезла. Внимание, вопрос. Откуда пропала вот эта конкретная курица, Космач?» Вика так удивилась, что перестала жевать, глядя на меня. Домовой замер в своем кресле. «Какие мудрые науки ты изучал! Вот почему ты такой умный!» — восхитился он. Потом на секунду задумался и, прищурившись, уточнил. «А зачем тебе про это знать? А про колбасу, что твои учителя говорили? Есть про нее закон? А про сыр?» «Ты мне зубы не заговаривай, старый хитрец!» — посмеялся я. «Просто не хочу, чтобы в округе внезапно куры кончились». «Ах, вот ты о чем!» Космач сразу успокоился. «Даже не беспокойся. У меня договор с домовенком Людмилой. Тут ведь как получается? У нее договор с тобой о бесплатном питании. Он не отменен. Поэтому я продукты для тебя беру с ее двора. Ну как беру? Он сам приносит, когда и что мне нужно. Так у Людмилы тоже домовой есть? Удивился я. А как ты думал? Такое большое хозяйство на ней одной никак не управится. Так вроде бы кухня у нее большая, там что-то шкварчит постоянно. А ты у Вики спроси, она все видела. Домовой ловко перевел разговор. Девушка кивнула, сделав большой глоток отвара. Шкварчи, да. На кухне у нее старая знахарка из дальней родни и домовенок. Не знаю, как зовут. Но я старался не показывать, что его вижу. Ты делала вид, что его не видишь, а он не показывал тебе, что знает об этом. Засмеялся Космач. Он Людмиле сразу сказал, что ты девица непростая. Девушка слегка покраснела и вздохнула. Он паренек очень молодой, но толковый. Важно продолжил домовой. Далеко пойдет. Помогаю ему иногда советом. Знаниями делюсь. Ладно, успокоил. Это действительно все меняет, сказал я, подливая себе и Вике отвар. Озабоченный ты какой-то из леса вернулся. И не рассказал, что там было. Отметил как бы невзначай Космач. В лесу как раз и появился повод призадуматься о жизни. Три младших родовича на меня напали. Хотели они меня там оставить навсегда, но остались сами. Не спрашивай, как так вышло. Случайно. А еще встретил там одно существо необычное. Познакомились, пообщались. «Уж не лешего ли?» — подался вперед изумленный Космач. «Его. Чернохмуром назвался». «Чернохмур!» — у домового, кажется, эта новость перехватила дыхание. «Знаешь его?» — поинтересовался я. «Как не знать? Конечно, знаю. Он же легенда. Один из старейших и мощнейших лесовиков. И вот так запросто с тобой говорил, он ведь лет 300 уже не показывался людям». Пообщались, обсудили кое-что. Расстались, довольны друг другом. Он научил меня видеть магические ловушки. Теперь так глупо, как там в пещере, не вляпаюсь. «Наверное», — поделился я и добавил. «Теперь и твои охранные ловушки вижу, Космач. Где стоят, как устроены, на кого нацелены. Сделать таки не могу, но обойти способен». Домовой, как и Вика, смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Вечернее солнце клонилось к лесу. Закат залил поляну оранжевым светом. Деревья шелестели листвой, тени тянулись к капищу Чернобога. Люди сегодня собирались тихо и без лишнего шума. На мой взгляд, здесь уже было больше 50 человек. Идут тропами, выходят из-за деревьев, сходятся к кострам. Костров сегодня 3. Они уже разгорелись, пламя их было немного выше пояса. Дрова потрескивали, искры уносились вверх. Вокруг каждого полукругом лицом к кумиру, что стоит на небольшом возвышении, садились люди. Молчали. Кто-то бросал сухие ветви, кто-то просто смотрел в огонь. Неожиданно почувствовал чей-то взгляд. Повернулся, увидел Светозара, кивнул ему. Старик встал со своего места, приложил правый кулак к левой груди и склонил седую голову. Осмотрелся по сторонам. Уточнил у Радомира, выставлены ли посты. Пора начинать. Говорил я в этот вечер немного. Рассказал, что только силами братства и во славу покровителя нашего извели лесных разбойников под корень. Что угрозы городу из леса больше нет. Что дороги теперь свободны. Что об этом можно, не таясь, рассказывать всем. Не нужно скрывать своих хороших дел от хороших людей. Потом принесли небольшую жертву Чернобогу в благодарность за помощь в наших делах. Приняли в братство много новых членов. Оросили жертвенную емкость свежей кровью. Покровитель принял всех в свои ряды. Прозвучали положенные клятвы. Сегодня на капище многие последователи привели свои семьи. Думаю, они решили прочно связать свое будущее с нами. И это очень хорошо. Были там и Людмила с Радмилой. Девушка, кажется, хотела броситься ко мне, но мать удержала ее. Они вместе с Викой тоже принесли клятву верности. Валимир потом сообщил, что присутствовал около 70 человек. Вроде как растем, но этого мало. В трактире «Гнилой клык» заканчивались ремонтные работы. На днях состоится открытие ресторана под новой вывеской. А пока я с десятниками Светозаром сидели под навесом снаружи и тихо обсуждали дела братства. Я решил наградить всех братьев, участвовавших в походе, выделив каждому по 5 золотых. Это существенная сумма, которая будет для них хорошим подспорьем. Остальным, даже новым членам, выдать по 10 сребреников. Пусть порадуются нашей общей победе. Валимир положил передо мной бумажку с описью имущества, найденного в сундуках. Очень, очень много ювелирных изделий. Нам они, естественно, ни к чему. По общему мнению, продавать оптом не имеет смысла, потеряем на этом большой процент. А потому решили, что будем реализовывать постепенно. Золото в слитках договорились как следует спрятать. Пусть будет запас на черный день. Часть монет пойдет на вооружение, пошив формы для наших людей. В сундуке, который бандиты отвели под бумаги, было найдено много интересного. Подорожные бумаги ограбленных купцов, накладные на товар, белоградские, новоградские документы. Из самого интересного – долговые расписки нескольких родовичей Ворона на предъявителя. Даже если не ломать голову над тем, как они там оказались, это открывало интересные перспективы. Объемом на 3000 золотых. Осталось теперь придумать, как грамотно ими воспользоваться. Святозар рассказал, что горожане крайне негативно оценили результат действий городской дружины в ходе набега лесных разбойников. Раньше такое могло случиться только при набеге крупных кочевых сил. А теперь какие-то лесные оборванцы легко проникли в город и учинили разгром. Судя по разговорам, никакой компенсации владельцы сожженных и ограбленных лавок не получат. Они уже подавали прошение в родовую башню, но внятного ответа не получили. Только что-то вроде «ваше дело на рассмотрении». Люди недовольны. Они исправно платят все налоги и подати, а никакой защиты не получают. Некоторые торговцы считают ситуацию безвыходной и даже собираются переезжать. Радомир подлил масло в огонь, рассказав, что дружинникам начали задерживать жалования без объяснения причин. «Безвыходных ситуаций не бывает», — у меня мелькнула интересная мысль. «Если никто не доволен родовой дружиной, давайте соберем свою». Глава третья. Все сидевшие за столом замерли, скрестив свои взоры на мне. «А в чем проблема?» — начал рассуждать я. «Подходящие люди у нас есть. Пока немного, но костяк соберем. Вооружим, оденем, обучим. Деньги на жалование на первое время есть. Сначала запустим патрули в торговых кварталах. Когда они покажут свою эффективность, думаю, люди предпочтут нашу защиту дружине рода». «Ты же понимаешь, что родовичи такую выходку так просто не оставят?» — тихо спросил Святозар. «Это может стать началом войны». «Прекрасно понимаю», — ответил я. «Поэтому предлагаю сначала как следует подготовиться. Но в целом, как вам моя идея?» Валимир показал большой палец. Святозар задумчиво поднял брови. Доброгнев и Всеволод, переглянувшись, одновременно кивнули. Радомир покачал головой и проговорил: «Сложно, но можно». В это же время вышедшая из трактира Вика присела на соседний стул. Наклонившись ближе к столу, сказала: «Артефакторщика опытного надо искать в первую очередь». «Без него никак», — вздохнул Святозар. «Иначе родовичи, обвешанных амулетами, простым оружием не одолеть». «В Северграде нет такого специалиста?» — уточнил я. «Только в башне, но он из родовичей, так что для нас ничего делать не будет», — ответил Радомир. Взяв время на размышления, закончили собрание и разошлись. Мы с Викой решили пройтись по городу и осмотреться. Проходя по кожевенному кварталу, заметили скопление людей. Не сговариваясь, подошли поближе посмотреть. Оказалось, что люди собрались рядом с телом лежащей на земле девочки лет 7-8. На вид она была очень бледной. Если бы не редкое поверхностное дыхание, ее легко можно принять за мертвую. «Так это Вальдемара Кожемяки, младшая дочь», — ахнула немолодая женщина в толпе. «Она же пропала 3 дня назад. Думали, утонула в реке, а она здесь оказалась». «Так она не первая, кто сначала пропадает, а потом неожиданно появляется. Это же 3-й случай за месяц», — сказал крепкий мужчина в кожаном фартуке с закатанными рукавами. «И все как один бледные, словно утопленники. Смотрите, народ, у нее из уголка рта что-то вытекло». Собравшиеся вокруг ахнули и подались назад. Девочка с явным трудом открыла глаза. Зрачки были узкие, а белки красные, с полопавшимися капиллярами. По щеке ребенка текла струйка черной слизи. «Отца! Пропустите отца!» — загомонила толпа, пропуская вспотевшего испуганного мужичонку лет 35. Он подбежал к дочери и, подхватив ее на руки, побежал в сторону башни Ворона. «На родового лекаря надеяться», — вздохнул кто-то в толпе. «А зря. Ничем он тут не поможет». «Почему?» — спросила Вика, повернувшись к говорившему. «Так не первый раз уже такое. Их лекарь скажет, что девочка болела, а вы заразу запустили, поздно обратились, сами виноваты. Или лечили сами подорожником и брюквой, а они к ним за дорогим снадобьем пришли. Известное дело, так и будет. Помяни мое слово, девонька», — затараторила старушка в синем ситцевом платье. Толпа начала медленно расходиться. Мы тоже двинулись в сторону дома. «Странная какая-то история», — заметил я. «Нужно будет у кого-нибудь потом уточнить, чем все кончится». «С родовичами всегда все непросто», — ответила Вика. «Но тут с родом Ворна вообще просто запредельный уровень странностей». Я промолчал. События последних дней мелькали таким калейдоскопом, что я проживал их, не успевая как следует обдумывать. Но случай с девочкой привлек мое внимание, и я мысленно дал себе обязательство взять его на контроль. Далибор, увидев нас, сразу же отложил молот в сторону. Вытирая руки, тряпицей подошел и, оглядев Вику с головы до ног, пробасил: «Рад приветствовать, лютояр и очаровательная незнакомка. Что привело вас ко мне в вечерний час?» «Твое обещание, которое ты дал в прошлый раз, напоить хорошим чаем. А незнакомку зовут Вика», — представил я девушку. «Вика, познакомься, это Далибор, лучший кузнец Северграда». Девушка коротко кивнула головой и улыбнулась, а кузнец, кажется, засмущался. Покраснел он или нет, было совершенно непонятно. Видимо, из-за его рыжих волос и красного лица от тяжелой работы рядом с горячим горном. «Я сейчас организую чайник», — он махнул рукой в сторону своего садика. «Проходите в беседку». «Действительно лучший?» — уточнила Вика, когда мы расселись на лавке. «Не только отличный мастер, но еще и надежный во всех смыслах», — кивнул я. Через несколько минут появился Далибор с самоваром. Следом за ним подошла высокая пожилая женщина. Молча поздоровалась кивком. Ловким движением набросила на столик скатерть, выставила чашки и блюдца. Отошла в избу и быстро вернулась, поставив перед нами корзинку с ароматно пахнувшей выпечкой. «Матушка-то моя», — сообщил Далибор. «Угощайтесь, гости дорогие». «Может быть, нужно пригласить ее к столу?» — спросил я. «Она считает, что неуместно ей сидеть за одним столом с родовичами». С этими словами кузнец выразительно посмотрел на Вику. «Прошу прощения». «Я больше не родович», — ответила Вика, «и совершенно не против присутствия вашей матушки». Далибор неопределенно махнул рукой и разлил по чашкам душистого чаю. «Мне показалось, что этот отвар был составлен с использованием настоящего черного чая, таким, как я его помнил». «Замечательный напиток, хозяин. Какой-то новый сбор?» — решил уточнить я. «У купцов белоградских взял сегодня утром. Тракт теперь в порядке, обозы начали проходить». Кузнец внимательно посмотрел на меня и добавил: «Хотя кому я рассказываю? Сами же все знаете лучше меня». «Ну так, в общих чертах», — ответил я, выбирая из корзинки свежую булочку треугольной формы. «Слышали что-то такое?» «Лютояр, здесь ты можешь говорить правду», — Далибор слегка нахмурил брови. «Полгорода уже знает, что это ты со своими людьми всех лесных разбойников извел под корень. За что и от меня тоже огромное спасибо. Радомир же все их оружие мне привез, забыл, что ли? И никаких денег не взял. Тут и семи пядей во лбу не нужно быть, чтобы прикинуть, что к чему и кто его прислал». «Не обижайся, друже», — ответил я ему. «Шучу я. Неделя выдалась тяжелой. Давай о делах. Насколько занят сейчас?» «В целом срочных заказов пока нет», — ответил кузнец. «Хочешь предложить что-то интересное?» «Есть у меня вот какая идея. Чтобы тебя не дергать постоянно, поставь в заказ по 200 комплектов всего того, что заказывал у тебя раньше. В запас. Пусть лежат до срока». «И самострелов тоже?» — округлил глаза мастер. «Конечно», — ответил я. «Как без них?» «Степень срочности?» — деловито уточнил кузнец. «И с чего начать?» «Все на твое усмотрение. Срочность вроде бы невысокая, но и тянуть не нужно. Вдруг потребуется внезапно». Я подмигнул Далибору. Тот сразу посерьезнел. «Тогда давай, как в прошлый раз. Сначала кинжалы малые, потом средние, за ними метательные. Самострелы напоследок». «Да, так пойдет. Сейчас посчитаешь, во сколько мне это обойдется, или потом зайти?» — спросил я, рассматривая ягоды в откушенном пирожке. «Вишня!» — посмотрев на меня, ответил кузнец. «Там надо будет за привезенное железо еще вычет сделать. Давай потом посчитаю». «Отлично, договорились. И тогда ответь-ка еще на один вопросик, мастер. Кому можно обратиться за изготовлением хорошей брони?» Отставляя пустую чашку на стол, спросил я. «Найди в кожевенном квартале Крисандра, скажи, что от меня. Он все сделает как надо. Цену ломить не будет», — чуть подумав, ответил кузнец. «Спасибо, Далибор, передавая матушке нашу благодарность за вкуснейшую выпечку». Мы поднялись из-за стола. Немного пройдя по улице, спросил у Вики. «Как он узнал, что ты имеешь отношение к родовичам?» «Так по имени же. У всех, кому повезло родиться в таком клане, или не повезло, я тебе в пример, короткие имена, у простых людей длинные. Мог бы сам заметить. За тобой, кстати, должок, лютояр». «Это когда же я тебе задолжать успел, красная девица?» Мои брови удивленно приподнялись. «Тогда, когда обещал рассказать, почему ты видишь нечисть, но не родович. Как ты стал главным жрецом одного из богов, но не знаешь элементарных вещей, которые известны даже детям?» — начала перечислять девушка. «Мне продолжить?» «Не надо», — я поморщился. «Обязательно расскажу. Так подожди, может, тебе имя сменить?» «Не хочу скрываться», — ответила девушка. «Все одно в рот змея, больше не вернусь». Найти Крисандра оказалось несложно. У него была крупная мастерская, наверное, вторая по величине в квартале. Босоногий мальчонка, которого мы остановили, чтобы узнать, где хозяин, отвел нас к нему. Мастера, человека лет 50 с окладистой седой бородой и ясным взглядом серых глаз, мы застали за разглядыванием высокой стопки коровьих шкур. Он смотрел на них и что-то помечал на мятой желтой бумажке. Подойдя ближе, мы остановились рядом, не прерывая его занятия. Но ждать не пришлось. Крисандр повернулся к нам. Мы представились. Я сообщил, что нам посоветовал обратиться к нему с заказом кузнец Далибор. «Хорошая рекомендация», — кивнул мастеровой. «Дорогого стоит. Чего хотели?» «Мне нужно сделать заказ на 150 самой лучшей брони, которую ты сможешь изготовить». Я решил сразу обозначить серьезность намерений. «Если бы я не слышал о тебе, лютояр, то уже выпроводил со двора, посчитав эти слова шуткой. Но твоя слава, как говорится, бежит впереди тебя. Я считаю тебя серьезным человеком и принимаю заказ. Нужно только обсудить детали». Примерно полчаса мы обсуждали конструкцию и варианты изготовления кожаного доспеха. То, что предлагал Крисандр, мне не очень нравилось. В результате сошлись на следующем. Из большого куска замши выкраивается что-то типа пончо. Этого слова тут никто не знал, поэтому пришлось рисовать прутиком на земле. С внутренней стороны густо промазывается клеем и прошивается 5 слоев вываренной кожи. Каждый слой между собой мажется клеем. Поверх этого жилета на заклепках крепятся небольшие тонкие металлические пластины. По бокам — ремни с пряжками, чтобы регулировать доспех по фигуре. Возникли сложности с заклепками. Их пришлось рисовать сначала на земле, потом на бумаге. У Крисандра от возможности их применения реально загорелись глаза. Как я понял, эта идея была настоящей диковинкой. А вот в ходе обсуждения наложения пластин мастер заметно погрустнел. Я спросил, что именно ему не нравится. «Мне-то как раз все очень нравится, лютояр. Доспех должен получиться очень существенный. Крепкий настолько, что даже похожих здесь нет. И вот тут как раз кроется проблема. Таких тут нет, ни у кого, даже у стражей родовой башни», — начал задумчиво объяснять мастер. «К тебе появится много вопросов, лютояр, и они, скорее всего, будут очень неудобными. С кем ты собираешься воевать, и не покушаешься ли ты на власть рода ворона? Готов ли ты к этим вопросам? Есть ли у тебя на них ответы?» «Сделаем так, Крисандр. Обсчитай, пожалуйста, сколько будет стоить мой заказ, а потом вернемся к этому разговору», — ответил я. Когда мы вышли из кожевенного квартала, Вика посмотрела на меня и проговорила. «Крисандр прав. Если наши дружинники появятся в такой броне на улицах, к заказчику этих изделий немедленно вышлют лучших стражей башни». «Что предлагаешь?» В словах Вики и Крисандра было рациональное зерно. «Еще рановато показывать себя в городе с такой стороны. Нужно попробовать сделать это более плавно». «Заказ не снимать. Пусть делает, такие доспехи точно пригодятся. Но изготовить еще вариант попроще, без металлических пластин», — тихо ответила девушка, внимательно смотря по сторонам. «Согласен. Ты права», — ответил я. «Завтра, когда мастер посчитает сумму заказа, обновлю условия». Проходя мимо бывшего трактира «Гнилой клык», который уже почти превратился в заведение совсем другого уровня, мы увидели Людмилу, которая что-то горячо обсуждала с крупным мужчиной. Его волосы были перехвачены широкой лентой, а на поясе в петле висел молоток. Увидев нас, женщина кивнула и, указав рукой на лавку у стены, попросила подождать. Мы присели. Через минуту появилась Радмила с подносом и, глядя на меня восторженным взглядом, поздоровалась. «Лютаяр, Вика, я очень рада видеть вас. Будете ужинать?» Мы переглянулись. Я пожал плечами. «Есть что-то легкое? Какой-нибудь десерт?» — спросила Вика. «Конечно. Сейчас принесу вам пирог с земляникой и новый напиток. Сегодня новоградские купцы на пробу образцы оставили», — проговорив, девушка скрылась за дверью. «Добрый вечер, молодые люди», — подошедшая Людмила присела рядом. «Приглашаю вас завтра на открытие ресторации «Северград», которая состоится завтра к обеду». «Мои поздравления, я был от души рад. А ты быстро справился с ремонтом». «От меня там только деньги требовались», — Людмила пожала плечами и вздохнула. «Почти все идеи твои, Лютаяр. А про скорость? Когда артели хорошо плачут, они и делают все быстро, пытаясь угодить». «Тогда давай поделюсь с тобой одним занятным рецептом. Думаю, гости оценят», — предложил я. «Давай», — глаза Людмилы загорелись. «Что за рецепт?» «Это специальный соус. Отлично подойдет под мясо, птицу, да вообще под все, если подумать. Делать очень просто. Нужно взять чашку растительного масла, добавить туда один яичный желток, пару ложек огуречного рассола и половину ложки горчицы. Все тщательно перемешать. Можно добавить соль и сахар, но немного, и нужно подбирать по вкусу». «Что-то не могу представить себе вкус», — призадумалась Людмила. «Но попробовать надо. Твои рецепты всегда пользуются хорошим спросом». Появилась Радмила с подносом и выставила перед нами румяный пирог. Скороговоркой пробормотала минуточку и умчалась обратно. «Так сделай, попробуй, это очень быстро», — порекомендовал я хозяйке. Выскочившая из дверей Радмила выставила перед нами чашки и поставила небольшой чайник. «Тот самый напиток», — уточнил я. «Как купцы его называют?» «Они сказали кавия», — ответила Людмила, поднимаясь из-за стола. «Только толком не знают, как его готовить. Схожу, попробую сделать твой соус и вернусь. Приятного аппетита». Я пораженно застыл. «Неужели это действительно кофе? То, чего мне здесь больше всего не хватало?» Аккуратно приподняв крышку заварного чайника, увидел светло-коричневый раствор. «Да, такого варианта не ожидал. Ладно, нужно попробовать, точно ли это кофе». Налил себе и Вики. «Радмила, а в каком виде привезли этот напиток?» — поинтересовался у девушки, стоящей рядом с нами. «Мешочек с коричневыми зернами», — ответила девушка, поедая меня глазами. «Радмила, может, присядешь с нами?» — предложила Вика. «Если у тебя, конечно, сейчас дел немного». «Сейчас», — расцвела дочь хозяйки, бегом метнулась к двери. «Ты же видишь, что она в тебя втрескалась по уши?» — спросила у меня Вика. «Влюбленный глаз не сводит, забывает, как дышать в твоем присутствии». Если честно, за всей этой круговертью я не замечал ничего такого. Постоянно что-то мешало. В то же время ее можно понять. Она твердо уверена, что я спас ее уже два раза подряд, хотя это был всего лишь счастливый случай. «Можно и мне попробовать?» Подбежавшая Радмила поставила на стол пустую чашку и чуть подвинула ее в мою сторону. «Мама пробовала, морщилась и плевалась, а мне пока не довелось». «Возможно, я даже знаю, почему ей не понравилось», — ответил я, наливая кофе в ее чашку. «Этот напиток нужно делать немного по-другому». «Научишь меня?» — Радмила хлопала огромными ресницами, не сводя с меня глаз. «Я очень быстро учусь, схватываю на лету». «Там процесс не очень сложный, но требует внимательности», — начал я, стараясь не замечать, как Вика тщательно скрывает улыбку. «Конечно, научу». Кажется, у девушки от радости действительно перехватило дыхание. Она уже раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент на пороге появилась Людмила. «Ну, что могу сказать, Лютаяр?» — начала она издалека. «Ты был прав. Намешать этот соус действительно много времени не занимает. Вкус? Такого у нас еще не было. Понравится ли посетителям ресторации? Конечно, да. Там на кухне сейчас его ложками молотят без всякого мяса». «Можно и мне попробовать?» — быстро спросила Радмила. «Можно. Беги, может, и успеешь на остатки. — усмехнулась хозяйка, увидев, как девушка подорвалась с места и умчалась внутрь.